ОГПУ. Леонидов сидел перед направленной в глаза лампой. По кабинету, сжимая в зубах папиросу, расхаживала Рослева. — Ну-с, будешь говорить, писака? — Я с вами, мадам, гусей не пас, поэтому прошу обращаться со мной уважительно. — С тобой? — Если ты будешь продолжать орать, я отвечать не буду ни на какие вопросы. — Хорошо, давайте поговорим в буржуазной манере. — Послушайте, откуда у вас эта злость? Вы же, как я знаю, окончили гимназию. Папенька ваш помощник присяжного поверенного. Вы учились на высших женских курсах. Откуда столько злости? Я не обязан отчитываться перед вами. Вот. Рослева подошла к столу, взяла рабочую газету. Вот, поднесла она текст к лицу Леонидова. Откуда вам это известно? Эта информация секретна. Эту, как вы изволите выразиться, секретную информацию я получил в мясной лавке в Казихинском переулке. Жена покалеченного артельщика, рыдая, рассказывала об этом своим подругам. Она также назвала больницу, где лежат раненые. Я поехал туда и поговорил со старшим милиционером Шишкиным. Он меня знает. «Откуда?» — рявкнула Рослева. «Для сопровождения ценных грузов берут милиционеров из летучего отряда Мура. А там меня знают все. Я по работе часто ездил на задержание с ними». «Ну хорошо, это придумано неплохо». «Можете проверить». «А вот комментарий к происшествию писали вы?» — Естественно, там стоит моя подпись. — А вы понимаете, что это враждебная пропаганда? — Нет. Разве я написал неправду? Разве этих денег не ждали рабочие или строители, или милиционеры? Ждали. А их не привезли. Значит, ответственность за это несут те, кому поручено руководить сегодня страной. Я готов за свои слова ответить. — И ответишь. В гараже ответишь, офицерик недорезанный. — Не пугай. Я такое видел, что тебе не приснится. А насчет офицериков, видно, бросил тебя, мальчик в золотых погонах. Ты на всех озлобилась. «Конвой!» — заблажила Рослева. «В камеру его!»